Глава третья. Андрей Михайлович Курбский, оставшийся после первого похода в Пскове, веселился, окруженный друзьями. Здесь были и съехавшиеся из ближних вотчин бояре, и новгородские купцы. В самый разгар веселья из Москвы прибыл к нему по счету седьмой указ царя о немедленном выезде к войску, стоявшему на рубеже Ливонии. Прочитав указ, Курбский нахмурился. Он сказал своему самому близкому другу, князю Василию Серебряному, что никогда еще его так не оскорблял царь Иван Васильевич, как теперь. Он, Курбский, считает себя нисколько не ниже родом Петра Ивановича Шуйского, а тем паче князя Федора Ивановича Троекурова. Между тем царь назначил их обоих большими воеводами, а его, князя Курбского, только воеводою в передовой полк. Но еще обиднее то, что незнатного Данилу Адашева царь поставил рядом с ним, с князем Курбским, тоже воеводою во главе передового же полка, как равного, как человека княжеского древнего рода. Не нарушение ли это всех древних русских обычаев? Курбский велел удалить гусельников, и Домрачеев остался в кругу ближних людей. «Не честит меня, царь-государь, будто в опале я или в неправде. То поставил надо мной татарина Шигалея, то Шуйского и Троекурова. Ну, добро бы одного Шуйского. Родовит и знатен князь, но Троекуров. Как можно мне идти с ним заодно? Посоветуйте, добрые бояре, что делать мне? Душа не лежит Ливонию воевать, душа не лежит свой род древнекняжеский позорить. Колычев сказал: «Вчера поутру видел я Шуйского. Ему тоже пришло от царя 5 грамот, чтобы шел он воевать Ливонию в больших воеводах. Но и он с Троекуровым идти не хочет, и он считает его ниже себя родом. Да и о тебе он говорит, что день рука ему выше тебя стать, и будто писал он царю, чтоб наибольшим быть тебе, Андрей Михайлович, а не Троекурову и не ему». Колычев чуть не до пояса поклонился Курбскому. Когда говорил, руки складывал на животе и часто в каком-то испуге моргал. Курбскому, видимо, пришлось по душе, что Шуйский признает его княжескую сыновитость, что считает его, потомка великих князей ярославских, достойнее себя быть большим воеводою. Он с улыбкой удовольствия слушал Колычева, искоса посматривая на его пухлые руки с грязными ногтями. Колычев продолжал, а Троекуров и совсем испугался. Третий день вино пьет и мужиков порит. Одно твердит во хмелю: почему меня Бог создал ниже, худороднее князя Андрея Михайловича? Хотел бы я с ним рядом в воеводах идти, а ныне как я пойду, коль вознесен не по чину? И глаза у меня ни на что не глядят. Курбский с большим вниманием выслушивал эти слова Колычева. Когда тот кончил свою речь, он помолился на иконы, сказав во всеуслышание: «Благодарю тебя, Создатель мира сего, что окружил меня в походе честными воинами. Стало быть, тебе, спаси наш, так угодно, чтобы я не явился ослушником государя моего, великого князя Ивана Васильевича, а чтоб служил ему правдою и ослабил свою гордыню». И, обернувшись к Колычеву, он произнес: «Вот что, светлая голова, породей-ка мне доброму товарищу твоему, уведом-ка Шуйского Петра Ивановича, да Троекурова Федора Ивановича, что, мол, шлю я, князь Курбский, им свой поклон, и чтоб поторопились они со мною, да с Адашевым Данилой, да с воинниками нашими храбрыми, подняться в новый царем указанный поход. Бьет челом девам сам князь Андрей Михайлович. Исполним и на этот раз волю нашего великого князя Иван Васильевич». «Спаси Христос!» — низко поклонился Курбскому Колычев и быстро вышел из горницы. «Пусть будет по его цареву указу, друзья», — вздохнул Курбский. «Оттерпимся, и мы владыками станем. Иной раз оное и на пользу». Опять зашевелились военные таборы в Пскове. Деловито загудели боевые трубы, всполошились соборные колокола, царское слово «закон». Московские всадники, стрельцы, копейщики, наряд и обозы тронулись в путь. Шик Алея Глинского и Данила Романовича отозвали в Москву. Об этом много было разговоров. Ходил слух, что царь недоволен грабительскими налетами прежних воевод. Да и в заморских странах худая молва пошла про русское воинство. Оставлять Шик Алея и его сподвижников нельзя стало. Так говорили. В угоду, мол, иноземным царством то сделано. Была жаркая, знойная погода. В броне и кольчугах идти было не под силу. На ходу все это сбрасывалось на телеги. Уж лучше погибнуть от пули или от стрелы, нежели пасть от зноя и духоты. Дымились торфяные болота, горели леса. Воздух пропитался едким дымом. Желтые мутные тучи в безветренном воздухе заслоняли солнце. Темно-серые пятна ожогов зияли на полях и лугах. Посевы гибли. Мелкие ручьи и реки пересохли. Безводье стало бичом людей, скотины и растений. Андрейка скинул с себя не только теплый стеганый тегеляй, но и рубаху. На обнаженной спине Чохова товарищи разглядели следы рубцов от батажья. «Память о боярине Колочеве», — усмехнулся он, почесываясь. «Да еще в Пушкарской слободе прибавили малость». Головы повязали тряпками. Кони вмыли, хотя шли еле-еле. Пушки накалились, не дотронешься. Разговаривать не хочется. Голова словно свинцовая, тяжелая. Клонит ко сну, но желание сразиться с немцами превыше всего. Степняки, татары и казаки выглядят бодрее. Андрейка удивлялся им. Джигитуют, смеются, весело болтают. На спинах стеганые ватные зипуны, а на головах меховые шапки. Терские горцы в барсовых и овечьих шкурах бодро поглядывают на всех черными любознательными глазами. Иногда над наконечниками копий с глухим шелестом пролетали темные полчища саранчи, пугая коней, вызывая тошноту у людей. Всадники пробовали разгонять саранчу копьями, но это им не удавалось. Саранча наваливалась плотной массой, пригибая наконечники копий. Чудное дело. Никогда раньше в этих местах не видывали саранчи. Что-нибудь это означает, не иначе как некое предзнаменование. Птица вся попряталась в лесах, в гнездах, в норы. Войско изнывало от жажды. На реке Великой во время стоянки в Пскове ратники наловили рыбы, которой в той реке неслыханное множество. Теперь после ухи нестерпимо мучила жажда, а воды не хватало. По дороге рек почти не встречалось. Да и дух пошел от бочек с рыбой тяжелой. Нечего делать, надо терпеть, на то и война. Пешие воины еле передвигали ноги, словно кандалы на ногах десятипудовые. Однако никто не падал духом. Там и тут раздавались шутки, прибаутки, смех. Среди воевод и их помощников, тяжело покачиваясь на коне, ехал и Никита Борисович Колочев. Волосы на голове слиплись, лицо блестело от пота. Хмуро посматривал он на толпу ратников. Не нравилось ему, что так много мужиков вокруг него, и что все они так дружны между собою, и что вооружены все они и идут как равные с боярами и дворянами. — Вон он, мой бывший хозяин, — показал на него пальцем Андрейк. — К его разнесло, голубчика, — засмеялся один молодой пушкарь. Посыпались шутки и прибаутки. Колочев догадался, что ратники говорят про него, плюнул, отвернулся. Василий Кречет, сутулясь, из-под лобья глядел по сторонам. Он шагал рядом с телегой, на которой лежали волконейки. В последнее время он скучал, был недовольным и неразговорчивым. Куда девалась его веселость? Никакой корысти не получалось в походе. Он вслух на это ворчал. — Негде душу разгулять, — говорил он, мотая головой. — Один убыток. Зря Шигалея убрали. Попировали бы мы с ним. Ворчал, но отвой.